Глава 5. Саманта. Шли знакомой дорогой по узкому коридору до едва заметной крутой лестницы. Я прекрасно знала, куда она ведет. В большой зал, находящийся под замком, именно там все маги-портальщики тренировали свои навыки. Именно там стояли древние мощные артефакты, открывающие пути. Правда, в зал вел другой путь, парадный, с пологой лестницей и мраморными ступенями, а этим ходом, к которому мы направляемся, пользовались лишь адепты. Мою ладонь крепко, но не сильно сжимал дракон. Боится муженек, что дам деру. Да куда мне теперь бежать? На удивление, тепло герцога, его близость и спокойствие вселяли в меня уверенность и детскую надежду на лучшее, несмотря на полную безысходность моего теперешнего положения. Краем глаза взглянула на Кара. Красив, не поспоришь. Не был бы драконом, первая попыталась бы завладеть его вниманием. Хотя какое уж тут внимание. Вокруг него вьются первые красавицы королевства. Да и он, судя по слухам, вовсе не теряется. Бабник. Отчего-то подобные мысли злили. Нет, я осознавала, что герцог сдержит свое слово и не полезет ко мне в постель. С этой стороны мне теперь бояться нечего. Но как подумаю о том, что после совместного ужина и трогательной вечерней беседы муженек станет искать утешение в объятиях очередной красотки, так все переворачивается внутри. Кобель! Не рычи и не скрипи зубами. А? Это он мне? Неужели невеселые мысли выплеснулись наружу? Нужно быть сдержаннее и спокойней. Я теперь все же герцогиня. Эх, над которой, правда, очень скоро будет потешаться весь двор, обсуждая, как молодая жена не смогла удержать в постели собственного мужа. Когда ты злишься, становишься похожа на бурундучка. Этот гад мне еще и улыбается. Обозвать меня, дочь графа, потомка великих аталанов, мелким грызуном? Ну, знаете ли. А ведь я хотела по-хорошему. Видит святая семерка. На языке вертелось что-то едкое, чрезвычайно ядовитое. Но достойно ответить ящерице в обличии красивого мужчины я не успела. Неподалеку от лестницы и кабинета ректора, подпирая стену, стоял отец. Он выглядел сосредоточенным, собранным и каким-то виноватым, что ли. Сердце дрогнуло, а внутри что-то заныло. Может, та самая душа, про которую все говорят, но еще никто воочию не видел. Иди. Я подожду внизу. Дракон отпустил мою руку и бесцеремонно подтолкнул к родителю. Да так, что я по инерции сделала несколько шагов и очутилась аккурат перед графом Тайлером. И это я тебе припомню. Готовь еще одну отметку в чаше твоего терпения, рептилия. Сэмми, никогда еще я не видела отца таким. Кажется, граф впервые в жизни не знал, что сказать своей дочери. Он кашлянул и запустил пятерню в идеально уложенную прическу. И чего волнуется? Все, что могло, уже случилось. А самое главное, от него лично не зависело абсолютно ничего. Впрочем, как и от меня, к сожалению. Отец? Я улыбнулась, чтобы как-то сгладить возникшую неловкость. «Как же ты похожа на мою дорогую Даяну!» Вздохнул он, и в глубине глаз всколыхнулась печаль. Только сейчас я поняла, что эта печаль никуда и не исчезала после смерти мамы, а лишь на какое-то время отходила на задний план, чтобы граф, от которого зависят судьбы многих, смог жить дальше. И как бы ни старалась Иоланта, ей никогда не занять в сердце отца место моей мамы. «Мне Ее очень не хватает, — тихо ответила я, а отец, который так давно не проявлял никакой нежности, вдруг обнял, привлекая меня к себе. Знакомый, родной с детства запах сигар ворвался в ноздри, заставив глаза против воли увлажниться. Как же давно это было! В другой жизни, в другой реальности, как часто вот так, уткнувшись ему в грудь, я выплакивала все свои детские обиды и горести. Сейчас они кажутся мелкими и незначительными, а тогда... Прости меня, дочь. Ты не виноват, папа. Чувствуя, что еще немного, я позорно разревусь, резко отстранилась. Мне пора. Пора, эхом откликнулся отец. Все твои вещи я отправил во дворец и постараюсь наведываться в столицу так часто, как только смогу. Спасибо. Больше и сказать ничего не могла. Ком подступил к горлу, в глазах стояли невыплаканные слезы, но показывать свою слабость не хотелось никому, даже отцу. Будь стойкой, малышка. Помни, чья ты дочь. Родительский голос дрогнул. Граф быстро поцеловал меня в макушку и, не оглядываясь, пошел по коридору прочь, а я так и осталась стоять, глядя на удаляющуюся спину отца. С его уходом оборвалась последняя ниточка, связывающая меня с домом. Тяжело вздохнув, я сделала решительный шаг в неизвестность, потому что медлить было нельзя, ведь король ждать не будет. Сделала и почти тут же остановилась, расслышав приглушенные голоса из кабинета ректора. Воистину, когда мужчины за умом стояли, женщины стояли за любопытством и только потом взяли то, что осталось после мужчин. Главное ведь не то, что досталось, а как ты это использовал. Поэтому пройти мимо я никак не могла. Затаив дыхание, встала под самой дверью. Разговаривали двое, и оба голоса были мне знакомы. «При всем моем уважении, Ваше Величество, Академии подчиняются лишь воле богов. Я согласился помочь вам лишь потому, что понимаю важность проблемы. Магический полог истончается, и латать в нем дыры становится все сложнее. Сколько он еще продержится? Одно человеческое поколение, два? Не говоря уже о том, что даже крошечный прорыв ликвидировать без драконов мы не способны. Вот поэтому, дорогой мой магистр, мы вынуждены прислушиваться к потребностям друг друга, не так ли?» «Совершенно верно. И все же, на мой стариковский взгляд, вы поступаете неправильно. Порталы аталанов, как и магический полог, отделяющий нашу сторону от темной, тоже выходят из строя. Для того, чтобы зарядить хотя бы один из них, требуется усилие десятка портальщиков. А у девушки дар, понимаете? Дар, который следует развивать в спокойной обстановке. Она одна, даже сейчас, вполне справляется с зарядкой центрального портала Академии. К сожалению, магистр, у нас тоже нет выбора. Нам нужна Саманта Тайлер. Понимаю, но ваши методы... В мое время мужчины добивались женщины. Они принуждали ее идти под венец. У мужчины есть выбор. У дракона его нет. Отрезал король, и магистр не посмел с ним спорить. Но, я полагаю, обучение герцогини можно продолжить во дворце. Наш зал порталов нисколько не хуже. «Вы очень добры, Ваше Величество», — ответил ректор. «Если вы не возражаете, я бы сам взялся курировать леди Саманту». Услышав такое, я чуть не завизжала от восторга. «Неужели меня будет курировать сам магистр Кесо, величайший архимаг современности? Определенно, от моего замужества есть некоторые бонусы. А вот о магической завесе Я знала преступно мало, но теперь к моим услугам вся королевская библиотека и личный куратор в придачу. «Не возражаю», — ответил король. «Благодарю за помощь и до встречи». «Легкого перехода, Ваше Величество!» Чуть замешкалась и едва не попалась на своем преступлении. Дверь скрипнула, но король не вышел. Магистр что-то спросил у него, но я уже не слышала. Я неслась по узкой лестнице вниз с такой скоростью, словно за мной гнались все гончие бездны. Через минуту уже стояла рядом с мужем, едва переведя дыхание. «Вы запыхались, моя леди? Смею ли я надеяться, что вы так спешили ко мне?» — поинтересовался дракон, привычно хватая мою руку и сжимая ее своей. Если бы тон его вопроса был хоть чуточку менее ехидным, я даже поверила бы в искреннее беспокойство. Но нет. На холеном породистом лице Кара застыла привычная ухмылка, так раздражающая меня с самой первой секунды нашей встречи. Вру, конечно. Возможно, и не с первой. «Не смейте, милорд», — спокойно ответила я. Не хотелось еще больше злить короля. И мило улыбнулась, вложив в улыбку все свое природное обаяние. «О, да! Я умела это делать с детства. Натренировалась, выпрашивая на графской кухне сладкие пирожки перед обедом. И ни одна кухарка не могла мне отказать. Так что, муженек, в эту игру вполне могут играть двое». Ухмылка сошла, а на лице герцога застыла равнодушная маска скучающего аристократа. Я бы даже поверила, что это именно так, если бы не вскользь брошенные слова, слышимые только мне. «В этом вам нет равных». Нервно так сказал, как выплюнул. «То есть раздражаю я не только мужа, но и его брата? Что ж, ящерицы, сами выбрали, кого в свою семью принять. И это я еще не сильно старалась». Король не заставил себя ждать. Он стремительно вошел в зал по той же лесенке, по которой спустились мы. И все пришло в движение. Древним артефактом сегодня управляли несколько магов-портальщиков с выпускного курса. Наша специализация редкая, поэтому все адепты, специализирующиеся на открытии пути, знали друг друга. По крайней мере, в лицо. Ребята, увидев меня, дружески улыбнулись. А Бен, парень, с которым бывший куратор совсем недавно заставил нас заряжать один из артефактов, даже помахал мне рукой и послал воздушный поцелуйчик. Ничего личного, просто невинная шутка адептов в богами забытом промерзшем замке. От улыбок и дружеского участия в промозглые вечера становилось чуточку теплее. Да никто и не заметил, кроме одного, не в меру внимательного дракона. Его лапище так сдавило мою руку, что я даже зашипела от боли. Тиски тут же ослабли, а вот захват нет. Муж хмуро взглянул на меня, сжал зубы так, что на скулах заиграли желваки, и уверенно повел меня к открывшемуся порталу вслед за королем. Глупая ящерица, мог бы соизмерять свою силу с моими физическими данными. Я все-таки девушка, пусть и навязанная его драконьей светлости. Одно грело душу. Супругу определенно не нравилось оказываемые мне знаки внимания. Вряд ли здесь могла идти речь о каких-то чувствах с его стороны. Скорее всего, он просто считал меня собственностью и не желал, чтобы кто-то протягивал руки к его личным вещам. Что ж, природную жадность драконов тоже можно использовать. В конце концов, если нельзя мне, то почему можно герцогу? Дворцовый портальный зал почти ничем не отличался от портального зала Академии. Разве что маги-портальщики были одеты гораздо богаче. Они склонились перед монархом, а на меня, смерив взглядом серую академическую мантию, посмотрели с таким превосходством, что внутри осталось какое-то неприятное гадостное чувство. Разумеется, прислуживать королю намного выгоднее и теплее, чем служить простым людям где-то на задворках королевства. Впрочем, при виде моей ладони в руке герцога их взгляды стали более заинтересованными. На выходе король остановился и посмотрел прямо на меня, в глаза, да так, что по спине пробежал неприятный холодок. Он словно видел меня насквозь, но потом улыбнулся и протянул руку. «Эх, королю-то не откажешь!» Пришлось поспешно вложить свою чуть подрагивающую ладонь в широкую мозолистую длань монарха. «Любопытно. Это у драконов фетиш такой? За ручку подержаться? Ну ладно, муж. Ему теперь по должности положено, но король...» «Леди Саманта, рад приветствовать вас во дворце, в вашем новом доме». Вот же дракон! Вроде и поприветствовал, а в то же время напомнил, кто в доме хозяин. Чтоб не забывалось. «Ага, не забуду, я понятливая. Жду вас за обедом». «Обед — это хорошо. Я бы даже сказала, здорово. Особенно если учесть, что я все еще не завтракала. А потом мою ладошку поцеловали. Нет, совсем не воздух над рукой, как принято по дворцовому этикету, а вот прямо по-настоящему, касаясь кожи. Волнительно, конечно, все-таки король целует, но ничего более. Прикосновение монарха не вызвало абсолютно ничего такого. Ни помутнения рассудка, ни трепета, ни дрожи. То есть ничего того, что я тут же ощущала, стоило мужу лишь притронуться ко мне. Где-то над головой раздался предупреждающий рык, и хотя лица герцога я не видела, всеми жаждущими приключений частями тела чувствовала. Супруг недоволен и изволит гневаться. Король усмехнулся, на брата взглянул ехидно, но мою многострадальную ладошку все же выпустил. «Благодарю вас, ваше величество», — решила разрядить ситуацию я. «И пусть думают, за что я там их благодарила. За приглашение, поцелуй или просто за то, что ладонь наконец вернули». Герцог напрягся. Большие руки легли на мою талию и притянули к мощному торсу. А вот монарх оценил. Он хохотнул и, кивнув брату, поспешил в сторону встречающих его придворных. «Пойдемте, миледи. Покажу вам крыло, где находится моя...» Дракон тяжело вздохнул и поправился. «Наша резиденция». «И мою руку сгребли». «Снова». «Да что же это такое?» А потом вдруг случилось такое, что заставило меня широко раскрыть глаза и вдохнуть полной грудью. Вокруг творилось нечто, объяснение чему я лично не находила, не иначе какая-то неизвестная магия. Взглянув на дракона, невозмутимо шагающего рядом, поняла, что магия действует только на меня. Странные ощущения. Стоило нам выйти из портального зала и сделать первые шаги по узкому коридору, как по телу разлилось приятное тепло, а сердце сладостно заныло, затрепетало. Я, пожалуй, впервые за всю жизнь ощутила себя дома, хотя могла поклясться, что в замке драконов никогда не была. Странное ощущение узнавания заставило широко распахнуть глаза и впитывать в себя каждый коридор, каждый зал, каждую деталь интерьера, мимо которых мы проходили. Душа радовалась, и, казалось, каждый камешек старого замка радовался мне. Непередаваемо приятное ощущение. Вскоре узкие коридоры сменились просторными залами. По пути стали встречаться придворные, разодетые в пух и прах. На их фоне я ощутила себя воробьем, случайно попавшим в павлинник. Туалеты дам поражали своей фантазией, красками и изысканностью. Даже те платья, что доставят из дома отца, не шли с одеждами придворных модниц ни в какое сравнение, ведь они шились для девочки, пусть и для дочери графа, и должны были лишь подчеркнуть статус, а уж никак не соблазнить или очаровать. С драконом здоровались, при этом дамы приседали так низко, что их груди практически выскакивали из глубоких декольте. А ведь портные и так сэкономили на ткани, не потрудившись достойно прикрыть эти выпирающие части их тел. А еще красотки улыбались и пожирали взглядом моего, между прочим, мужа. И даже его рука, надежно удерживающая мою, уже не спасала от плохого настроения. Оно неумолимо катилось в бездну. Меня же дамы предпочитали не замечать. И это только самые выдержанные из них. Остальные испепеляли злыми взглядами. Становилось ужасно неуютно, но я лишь выше задирала подбородок, еще больше выпрямляла спину и шагала, шагала, шагала, не глядя ни на кого, но все замечая. Что ж, если замок меня принял, то для его обитательниц я оказалась костью в горле. «Добро пожаловать домой, ваша светлость!» Мурлыкающий голосок заставил меня насторожиться. Не знаю почему, то ли дама была слишком красива, то ли присела она слишком низко, но тревожные молоточки застучали внутри. Незнакомка была прекрасна. От рыжих густых локонов, идеально уложенных в сложную высокую прическу, до кончиков изящных туфелек, усыпанных небольшими изумрудами. На пухлых губах обольстительницы блуждала улыбка, но зеленые, чуть раскосые глаза оставались серьезными. И смотрела она на меня не со злостью, с прожигающей насквозь ненавистью. «Да кто вы такая, женщина?» Немногочисленные придворные вокруг вмиг позабыли о своих делах и остановились, наблюдая за нашей встречей. «Доброе утро, Кати», — ответил дракон, не думая останавливаться, и это очень, повторяю, очень не понравилось рыжей. «Элион, мне необходимо поговорить с вами», — произнесла незнакомка, и изумрудные глаза хищно засверкали. «Не сейчас, Кати». Мы вошли в услужливо распахнутые лакеями двери, оставляя за спиной негодующую даму. «Кати?» Он сказал «Кати». «Так вот она какая!» Вдовствующая графиня Кати Леастр и по совместительству официальная любовница моего супруга. «Добро пожаловать домой, в резиденцию герцога Карского, жена», — произнес дракон. «Нет, если бы мы по дороге не встретили его пассию, я, наверное, прониклась бы и бархатными нотками его голоса, и нежными поглаживаниями моей ладошки, но не сейчас. Сейчас я лишь поджала губы и промолчала. В просторном холле с высокими окнами выстроились слуги. Хочу представить вам леди Саманту, мою жену, и вашу новую хозяйку», — сообщил герцог, и меня удивленно смерили взглядами. «Знаю, что выгляжу крайне непрезентабельно. Не о такой герцогине вы мечтали, но придется жить с тем, что есть». Правда, слуги очень быстро взяли себя в руки и изобразили на лицах вежливость, а некоторые — даже радушие. И на том спасибо. Потом мне представили всех по очереди. Дворецкого, его жену-экономку, нескольких лакеев и горничных, мальчишку посыльного, даже личную прачку. «Скоро прибудет моя личная горничная Мари», — предупредила я, когда закончила кивать всем тем людям, с которыми меня знакомили. Запоминать даже не пыталась, напрасная трата времени. «Марк, распорядитесь, чтобы встретили и провели во дворец», — приказал муж дворецкому. «Нет необходимости», — на меня взглянули вопросительно и одновременно удивленно. «Мари воспользуется личным портативным порталом, который доставит ее прямиком ко мне. Я лишь хочу, чтобы для нее подготовили комнату неподалеку от моих покоев». «Наших покоев», — на автомате поправила меня вредная ящерица, а на ухо прошептала: «Я ведь предупреждал, что спальню и постель я намерен делиться своей женой». «Еще вы утверждали, что в постели намерены появляться лишь изредка», — так же тихо ответила я. «Не могли бы мы составить график ваших посещений супружеского ложа таким образом, чтобы нам вообще не пересекаться?» От издевательского громкого хохота заложила уши. «На это ты можешь даже не рассчитывать, жена моя, а за твою дерзость оставляю за собой право целовать тебя, когда мне того захочется». Вот же гад! Но возмутиться я не успела, потому что пол вдруг ушел из-под ног, а я взмыла вверх, подхваченная сильными руками. «Говорят, чтобы брак был счастливым, нужно невесту в новый дом через порог на руках перенести. Проверим?» И ведь понес. Слуги только рты пооткрывали. Даже вышколенность не помогла. А я хотела закричать, но это был сиюминутный порыв. Нравится ему девиц таскать, пусть. Кто я такая, чтобы запрещать самому герцогу Карскому? «Значит, ты не против, чтобы наш брак был счастливым?» Голосом, будоражащим до мурашек, спросил дракон. Отпускать он меня, кстати, не спешил. Так и стоял посреди огромной спальни, рядом с кроватью таких размеров, что я успокоилась окончательно. Даже если муж станет ночевать здесь каждую ночь, мы имеем все шансы вовсе не встретиться. Стоит, сверлит меня взглядом своих янтарных глаз. Даже зрачок снова стал узким. «Что, хочешь ответа?» «У меня этих ответов девать некуда. У нашего брака есть все предпосылки для того, чтобы оказаться счастливым», — томно, как учили старшие девочки, прошептала я. «Да?» — заинтересованно протянул муж. «И какие?» «А вот зря ты конкретики вдруг захотел. Мой папа граф учил меня не врать никогда. Так, не договаривать только изредка, но никогда не врать. Точно хотите услышать?» — на всякий случай поинтересовалась я. «Очень!» — предвкушающе протянул герцог и, кажется, облизнулся. «Может, отпустите?» — многозначительно посмотрела на пол. «Ничего, мне не тяжело, ты легкая». И улыбка такая запредельная. Чему радуется дурачок? «Я не за него, я за себя волнуюсь. А ну, он как от удивления выронит, а мне падать, ох, как не хочется». «Так какие предпосылки у нашего брака?» «Не может он, что ли, говорить нормально? Обязательно так дышать и тянуть гласные? Я же волноваться начинаю, даже ладошки вспотели». «Ладно, хочет предпосылок? Они у меня есть. Муж мне достался замечательный», — воркую я. «Продолжай», — счастливо жмурится дракон. «Красивый, сильный, мужественный», — выкладываю как на духу. «Еще», — требует герцог. «Ой, право, зря вы. Любвеобильный и нетребовательный. Вот немного осмотрюсь, пообвыкну и обязательно найду себе кавалера, такого же красивого, изысканного, как ваша любовница. Вам не придется за меня краснеть, обещаю». И смотрю честно-честно, прямо в глаза. А там, да, кровью они наливаются, а в самом зрачке пламя разгорается. Может, зря я с огнем играла? Меня так стиснули, что я сдавленно охнула, а потом резко бросили на середину монстрообразного ложа. «Нетребовательный, значит», — прошипела ящерица. Я закивала часто-часто и напомнила. «И любвеобильный очень. А коти ваша, чудо как хороша!» «Ой, что это с ним?» Кожа супруга темнела на глазах, покрываясь чешуей. Ногти удлинились и напоминали когти. «В бездну коти!» Выдохнул муж, выпустив клуб дыма, и устремился к выходу на террасу. Широкую такую большую, пока я чихала и кашляла, пытаясь проморгаться от едкого дыма, пропустила самое интересное — трансформацию. А когда смогла видеть, с террасы взлетал огромный черный дракон. Красивый! И что ему так полетать приспичило? Наверное, мне во всей красе показаться хотел. Я оценила. Да,